Глава 13. Не лучшая компания. Лера. Кончики пальцев покалывает, в ушах стучит пульс, щеки горят пожаром, как и кожа на запястье, где незнакомец успел меня коснуться своей грубой пятерней. Жадно хватаю воздух, не понимая, что делать. «Мамочки, он же совсем голый, мне не показалось». Думаю, я не о том, о чем должна бы в данной ситуации. Я ведь его не убила. Очень надеюсь, что нет. Сама не знаю, как все это вышло. Да, я испугалась, потому что вовсе не его ожидала увидеть в тех лопухах. А потом, когда незнакомец схватил меня за руку и закрыл ладонью рот, меня охватил такой ужас, что я и вовсе растерялась. Но откуда взялись молнии, вырвавшиеся прямиком из моего тела? А в том, что это были именно они, я даже не сомневаюсь. Еще ребенком молнии меня завораживали. Помню, как во время грозы бабушка всегда велела прятаться в доме. В срочном порядке она закрывала двери и форточки, будто избегая нежданных гостей, а еще вздрагивала от каждого раската грома, что-то про себя причитая. Но, несмотря на все ее запреты, я стояла у окна, как зачарованная, прорисовывая детскими пальчиками на запотевшем стекле увиденные серебристые прожилки, рассекающие небо. Молнии меня никогда не пугали, скорее притягивали, казались чем-то невероятно увлекательным, даже волшебным. Невольно оглядываюсь в сторону дома. Мне бы позвать маму на помощь, уж она-то точно знает, что делать, и быстро со всем разберется. С другой стороны, пока я до нее добегу, и мы вместе вернемся обратно, нет, так только время потеряю. Вдруг у этого парня от такого разряда сердце остановилось, и счет пошел на секунды. Ну а что? Непрямой массаж и искусственное дыхание я делать умею. Не зря в универе учили. Вот и пригодится. Добравшись до зарослей, куда забросила незнакомца, моя решимость постепенно дает задний ход. «Господи, Лера, что ты творишь?» — вопит внутренний голос. «Ты ведь даже не знаешь, кто он такой». Местный псих, безобидно прогуливающийся голышом по лесу и собирающий ромашки? Или того хуже, какой-нибудь маньячина? Но он сказал, что не причинит мне вреда. Веду мысленную перепалку сама с собой, подбираясь все ближе к цели. И не причинил. А вот я ему без всяких предупреждений зарядила по полной программе, как электрошокером. Ну нельзя же так с людьми, правда? «Эй, ты там живой?» Тянусь рукой к рельефной мужской груди, стараясь не смотреть ниже, на то, что все еще прикрыто широкими листьями. Мне боязно его коснуться. Вдруг у меня снова что-то заискрит, и я сделаю только хуже. Еще и амулет от нечисти, тот самый подарок старшей ведьмы, подозрительно жжет кожу на груди. Только передо мной никакая не нечисть, а обычный человек из плоти и крови. Какие могут быть сомнения? Чтобы не отвлекал, я снимаю амулет, наскоро укладывая в карман. Аккуратно касаюсь мужской груди. Вроде не искрит. Только разобрать не могу, живой он или нет. От накатившего волнения собственное обезумевшее сердце так громко стучит, что мешает сосредоточиться. Если пострадавший все еще дышит, то очень поверхностно. Его мощная грудная клетка фактически не движется. Мужественное лицо частично закрывают разметавшиеся темные волосы. Да простит меня Егор, он в моем сердце вне конкуренции. Но сразу невольно подмечаю, что экземпляр попался весьма привлекательный, загорелый и атлетичный. Да уж, такие на дороге не валяются, разве что в зарослях лопуха. Настигает меня на нервах неожиданный приступ веселья. Ну что, поехали, будем спасать. Одна ладонь ложится на нижнюю треть грудины, вторую располагаю сверху, как когда-то учили. Чтобы сделать 15 ритмичных толчков, у меня уходят все силы. Продавить такую мощную грудь худенькими, нетренированными руками — задача не из легких, и моего веса едва хватает. Не мешкаясь, я перехожу к искусственному дыханию, рот в рот. Решительно убираю пряди темных волос с его лица, ощущая под пальцами колючую щетину. К моим щекам снова приливает кровь неопытные девчонки, не знавшие вкуса мужских поцелуев. Не отвлекаться. Зажать пострадавшему нос, глубоко вдохнуть. Мысленно восстанавливаю порядок действий из методички. Вот только там не описывалось, каким интимным на деле оказывается этот процесс, как волнительно касаться чужой теплой кожи и плотно прижиматься к чужим губам, энергично вдыхая набранный воздух. Я стараюсь гнать от себя эти глупые мысли, не концентрироваться на чувствах, не ощущать близости случайного незнакомца. Сейчас важно спасти его жизнь, и делать это нужно правильно. Сама довела его до такого состояния, мне и разгребать. «Ну же, давай, пожалуйста, очнись, надолго меня не хватит». Не замечая ничего вокруг, продолжаю непрямой массаж сердца. Только мои нелепые попытки ни к чему не приводят, что мертвому припарка. От отчаяния на глазах выступают слезы. Снова склоняюсь над его лицом. Только собираюсь зажать ему нос, как грудная клетка наконец приходит в движение, и молодой мужчина передо мной распахивает глаза. Мне бы бежать от него подальше, но он так проникновенно на меня смотрит, будто что-то ищет и не может разглядеть в моем лице. Дыхание перехватывает, и по коже целой толпой несутся мурашки. «Эй, вы чем там в лопухах занимаетесь? Целуетесь, что ли?» Раздается за моей спиной голос Ульяны и ее фирменное хихиканье юной ведьмочки. Сама себя не понимая, перевожу взгляд на мужские губы, которых только что касалась, и невольно закусываю свои. Господи, как неловко-то вышло. А что бы Егор обо мне подумал, узнай он, чем я здесь занимаюсь. Хорошо, что Ветров этого не видит. Грозное рычание нереально огромного волка, появившегося уже с другой стороны из чащи леса, тут же приводит меня в сознание. Его шерсть взъерошена, а уши приподняты, словно зверь готов к нападению. Перед хищником меня атакует страх. Теперь я переживаю не только за себя и беспомощного незнакомца, но и за младшую сестру тоже. «Добруш, не надо», — приподнимается на локтях мой пострадавший и выглядит при этом абсолютно спокойным. «Знаю, что ты испугался, когда я пропал с радаров, но я в норме. Мне не сделали ничего плохого». «Это что, у него такой домашний питомец? Хотя после мутанта Вольта, искрящегося на радостях электричеством, я уже ничему не удивляюсь». Зверь мигом успокаивается и теперь радостно тычется носом в своего хозяина. Прежде чем уйти, мне хочется спросить, как он себя чувствует, ведь фактически только что с того света вернулся. Но не успеваю я и рта открыть, как за моей спиной вырастает мама. «Лера, сейчас же отойди от оборотней. Это не лучшая для тебя компания». Разносится по лесу ее строгий поставленный голос. И я тут же подскакиваю, окидывая новым взглядом молодого мужчину, над которым совсем недавно роняла слезы, со всем усердием реанимируя. «Постой!» — поднимается он следом, не позволяя уйти, и снова хватает меня за руку. Только в этот раз ничего не происходит. Может, потому что я больше не ощущаю в нем угрозы? Да и какая может быть угроза от того, кто сам стыдливо прикрывается листом лопуха? «Это действительно ты, Лера, Лера Травникова?» Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Откуда он может знать, как меня зовут? То есть звали в том настоящем мире, если даже младшей сестре ничего об этом не известно? Я киваю, не понимая радости, отразившейся на мужском лице. Его взгляд преисполнен нежности, и мне еще больше становится неловко от всей этой ситуации. «Вот я тебя и нашел», — произносит он всего одну фразу, вкладывая в нее слишком много для случайного незнакомца. Или это последствия электрического удара и оборотень не в себе. «Кто ты такой? Что тебе от меня нужно?» «Я...» — замирает он, так и не ответив, при этом оглядывается в сторону своего волка, который терпеливо наблюдает за происходящим. Оборотень склоняется ко мне и тихо шепчет. «Мы должны поговорить наедине, это важно для Егора». «Сейчас же отпусти мою дочь!» Несвоевременно вмешивается мама, направив в нашу сторону ладони и свою магию. Она действует быстро, даже профессионально, если этот термин вообще уместен по отношению к ведьмам, показывая на практике все, что только сегодня во всей красе расписывала на теоретическом занятии. На наших глазах из земли пробиваются корни растений, подобно змеям они оплетают мужские ноги. Сам оборотень испуган не меньше моего, но все равно не выпускает моей руки, словно боится навсегда потерять. «Мам, не надо, пожалуйста, остановись!» Умоляю я, и она не сразу, но прекращает показательное выступление. «Он что-то знает о Егоре, это важно!» «Мама?» — переводит мужчина недоуменный взгляд с меня на нее. «Ну, как такое возможно?» «Сейчас это не важно!» — отмахиваюсь я. «Да и какое ему дело до наших родственных связей?» «Где Егор? Как его найти? Он жив, не ранен, с ним все в порядке?» Сыплются из меня вопросы, как из рога изобилия. Я не на шутку взволнована, и мне уже абсолютно плевать, что передо мной сбрендивший обнаженный оборотень, лишь бы он дал мне хоть крохотную надежду. «Да не переживай ты так, живой он, живой!» Слишком счастливо для всей этой ситуации улыбается мужчина. «Я тут с ума схожу, а у этого безумца улыбка до ушей. Чем это, интересно, я его так осчастливила?» Он хочет сказать что-то еще, но снова оглядывается на своего мохнатого приятеля и замолкает. «Завтра на рассвете, на этом же месте», — вмешивается в наше странное общение мама. «Придешь один». «Мам, так нельзя, ты не понимаешь. Это очень важно, я должна узнать все и сейчас. Я же места себе не найду, пока он где-то там, в неизвестности». «Лера, доверься мне», — обхватывает она меня за плечи, категорично настаивая на своем. «До завтра с твоим Егором ничего не случится, а у нас еще есть дела. Уля, Вольт, уходим!» Мама тянет меня за собой, только ноги не желают слушаться. Оглянувшись на оборотня, я замечаю, как обвившие его корни медленно ползут вниз, выпуская из своего капкана. «Спасибо, я приду», — отзывается мужчина, провожая меня неожиданно теплым взглядом. «Еще как придешь, и штаны не забудь, женишок», — напутствует ему мама и тихонько смеется, уводя меня все дальше к дому. Вольт, подобно голубому облаку, бежит впереди, забавно виляя своим крохотным хвостом. Уля в припрыжку скачет за ним следом, так что в воздухе пружинят ее белокурые косички. «А теперь рассказывай, дочка, что это такое было? Что за магия проснулась в твоей крови, вот так одним ударом уложив мощного оборотня на лопатки?» Я и сама хотела бы знать, что это за магия такая, с которой к другим людям прикасаться страшно. Рассказываю все, как было, при этом рассматриваю собственные руки и тонкие пальцы, из которых совсем недавно вырывались молнии. И не могу поверить, что все это происходит по-настоящему. В голове не укладывается. «Может, защитный медальон сработал?» Нащупываю в кармане старинную вещицу с резными гранями и возвращаю обратно на шею. «Нет, Лера, здесь дело в другом», — задумчиво прищуривается мама. «Медальон лишь усилил уже имеющийся в тебе потенциал. И как только я сразу не догадалась. Похоже, ты унаследовала магию отца и в большей степени стихийник, чем ведьма. Вот почему с цветочным горшком ничего не вышло. Поздравляю, силы природы все-таки отозвались на твой зов, пусть и не так, как мы того ожидали». «Спасибо», — робею я под ее взглядом, полным немых надежд. «Осталось только научиться управлять этими силами, чтобы в следующий раз никого экстренно не зацеловывать в лопухах», — выдает моя сестренка-ведьмочка, и я опять заливаюсь краской. «Вообще-то это было искусственное дыхание». «Да хоть бы и так, но готова поспорить, что тому оборотню понравилось». Снова хихикает она и дает дёру до самого дома, пока я ее не прибила. Я бегу за ней и злюсь, и улыбаюсь одновременно. Вот оно оказывается, что значит иметь младшую сестру, и это на самом деле здорово. Весь день мы с мамой изучаем старинные книги, которые она снова и снова тащит с чердака. Это о своей зеленой магии, она знает все от начала и до конца, что и сама могла бы не один талмуд написать. А вот о том, как работает магия стихийников, ей мало что известно. Оказывается, их с детства обучают в особых закрытых школах. Все, что можно подчерпнуть в общедоступных источниках, лишь самые основы. «Похоже, у тебя на чердаке скопилась приличная библиотека». Не перестаю удивляться я, пролистывая очередной том, в поисках кусочков нужной информации, из которых пока никак не удается сложить единый пазл. «Как ты их здесь достаешь? Что-то я не видела поблизости ни одного книжного магазина». Все проще, чем кажется. Эти книги не мои. Достаточно оформить магический запрос по особой форме. Вот они и приходят». Снова улыбается мама, и я, не отказывая себе в удовольствии, любуюсь тем, какая она у нас с Улей красавица. Все эти годы на болотах ничуть ее не испортили, лишь небольшие лучики морщинок пролегли вокруг голубых глаз. «Как приходят? Откуда?» «Прямиком из главной библиотеки, которой могут пользоваться все ведьмы». «По телепорту?» — выдаю я, насмотревшись фантастики, на что мама заливается звонким смехом. «Было бы неплохо, но до такого наша магия еще не дошла. А вот летучая доставка работает исправно». «Квадрокоптеры?» Все шире от удивления раскрываются мои глаза. «Прости, дочь, но, видимо, я что-то пропустила в вашем мире и совсем не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Слово-то какое придумали. Квадрокоптер. Хоть на заклинание пускай. А у нас все по старинке, гуси да лебеди. В один небесный портал нырнул, из другого вынырнул. Вот и вся доставка. И еще, пока не забыла. Обращаться с библиотечными книгами следует крайне бережно, чтобы вернуть в первозданном виде. А то в прошлый раз, когда Вольт слюнявил пособие по практическому грибоварению, мне такой прожорливый штраф прилетел. До сих пор от этого наглого пернатого не избавлюсь, так и поселился гад на чердаке. За изучением книг незаметно пролетает день, а затем и вечер. Только мысли мои больше заняты не всей этой неизведанной магией стихийников, в которой мы пытаемся разобраться до самой ночи, а Егором, ведь о нем узнать толком пока ничего не удалось. «Лера, девочка моя, ты меня вообще слышишь?» «А что?» Перевожу растерянный взгляд на маму, подавляя желание зевнуть, и та, наконец, закрывает очередную книгу. «Ладно, завтра продолжим». Сжаливается она надо мной и берет в руки гребень. «Давай уже косу расплетать, мыться, да спать. На сегодня и так хорошо поработали, завтра продолжим, еще и гостей на рассвете встречать». Как когда-то в детстве мама принимается ухаживать за моими волосами. Заботливо распускает светлые пряди и медленно, с чувством, проходится по ним гребешком. Мы не говорим об этом, но в душе обе счастливы после стольких лет разлуки наконец обрести друг друга. «Мам, а почему ты велела прийти оборотню одному? Чем тебе тот второй волк не угодил?» «А ты не заметила? Он не мог при нем говорить, будто парня что-то сдерживало, все оглядывался в сторону волчонка. И все-таки зря мы не разузнали у него про Егора уже сегодня. Вдруг он в беде? Сердце у меня не на месте. Даже не знаю, усну ли теперь до утра». Признаюсь я, тяжело вздыхая, и мама обнимает меня со спины за плечи. «А ты, когда этого красавчика-оборотня реанимировала, в сердце ничего странного не почувствовала?» «Ой, мам, перестань», — смущаюсь я. «До сих пор стыдно. Я ведь за Егором сюда пришла, и никакие там оборотни меня не интересуют». «Лерочка моя, Лера», — сквозит добрая улыбка в мамином голосе. «Ты разве еще не поняла? Ведь это и был твой Егор. Другой местный в здравом уме в мой сектор с глаза и близко не сунется. А этот поджидал, тебя искал не иначе. А каким взглядом провожал, любо-дорого смотреть». Оборачиваюсь в сторону мамы и понимаю, не шутит. «Но как такое возможно? Он же оборотень. А ты угодила прямиком в тело утопленницы, и что? Разве для любви это имеет значение?» «Нет, конечно, я и такого его приму, в любом теле. Но я ведь даже не почувствовала. Или побоялась себе в этом признаться. Ведь ты не знала, что это и есть Егор». «Я уже ничего не знаю, только сердце колотится, как обезумевшее, будто рвется наружу. Мне нужно пройтись». Выскакиваю я за дверь и бегу уже знакомой тропинкой по защищенной территории к берегу реки. Опустившись на траву, я запрокидываю голову к небу, усеянному яркими звездами, и не могу надышаться, ошарашенная последней новостью. Егор. Ну, конечно, это был он. Мама и та все поняла, впервые его перед собой увидев. А я мало того, что не узнала любимого, так еще и едва не прикончила. Хорошо ума хватило вернуться и откачать его после удара молнией. Знакомый вой на окраине леса пробирает до мурашек. Снова он, тот самый волк, который зовет свою истинную. В сердце что-то отзывается, и медальон начинает жечь кожу, как сегодня рядом с оборотнем, с моим Егором. А что, если это он и есть? Кончики пальцев тянутся к губам, которыми еще сегодня я его касалась. По щекам катятся глупые слезы. «Спасибо», — шепчу, посылая куда-то в космос. «Оборотень, нечисть, ну и что? Таким меня не испугать. Я вот молниями стреляю и близко не понимая, как этим безобразием управлять. Главное, он жив и здоров, мы нашли друг друга. А со всем остальным как-нибудь разберемся». Будто ощутив мое присутствие, жутковатый туман на другом берегу реки снова клубится и в какой-то момент обретает человеческие очертания. Туманное нечто беззвучно открывает рот и тянет ко мне с другого берега свои руки-щупальца. На плечи со спины опускаются теплые ладони, и я вздрагиваю. «Не бойся», — отзывается мама. «Знаю, что ты хотела побыть одна, но уже поздно, и я волновалась». «Все в порядке», — возвращаю теплую улыбку. «Просто этот туман, с ним явно что-то не так. Он словно хочет нам что-то сказать. Или затянуть на свою сторону очередную жертву. Когда он только появился, эта исчадие ада распространялась с немыслимой скоростью, каждый день отвоевывая все новые территории. Твоего отца и других сильных стихийников призвали остановить его распространение. В какой-то момент мы были близки к цели, а потом...» Мама опускает голову, до боли закусывая губы, и на ее глазах блестят слезы. «Мне больно от этого зрелища. Казалось бы, столько лет прошло, но она скорбит по своему любимому, так будто потеряла совсем недавно». «Не будем об этом, хорошо?» Глубоко вздыхает мама и берет меня за руку. «Посмотри лучше, как красиво вокруг», — кивает в сторону серебристых звездочек. При каждом вдохе голову кружит от обилия ароматов, потому что лесной берег буквально усеян необычными цветами, бутоны которых один за другим раскрываются при лунном свете. «Никогда таких не видела», — удивляюсь я. «Как они называются?» «Староцвет зацвел. Красивое растение, правда?» «Староцвет». Сердце снова ускоряет ход и вовсе не от восторга, хоть цветы этого растения и действительно выглядят просто волшебно. «И долго он еще будет цвести?» — дрожит от волнения мой голос. «Месяца полтора, может, чуть больше. Когда отцветет последний староцвет, случится то, чего уже никто не изменит». Выдаю я слово в слово предупреждение старшей ведьмы, о котором и думать забыла. Кто ж знал, что его цветение уже началось? Выходит, времени у нас с Егором не так и много.